Глава 25. Событие 43. Воспитательница детского сада на родительском собрании. «Я не знаю, чем вы там занимаетесь в выходные, но в понедельник за завтраком все дети чокаются кружками с чаем». Завтракали в беседке под старой яблоней. Готовили дочки. Не очень умело, но с душой. Ну, яичницу и поджаренный хлеб испортить сложно. Желтки только растеклись. Лето с позаранку уехала. Фрейдлина прилетает. Какие-то у них дела образовались. Когда Петр выбирал место, то этот старый, заваливающийся домик на краю ему сразу понравился. Не тем, понятно, что заваливался, а тем, что крайний, и вот этими двумя огромными дикими яблонями. Просто гиганты. Такие только тополя в городах будут через 30-40 лет. Потом и там не будет, начнут с ними бороться. Подрезать. Правильно, пух аллергиков с ума сводит, да и нормального человека раздражает. Вроде есть мужские особи, которые не дают пуха. Однако больше это похоже на сказку или городскую легенду. А вы знаете, Мамыкина снимают за разврат его, за пьянство, за дебош. Вот, а тут есть мужские тополя, и они не цветут. Посмотрел Петр в энциклопедию. Точно, мать их за ногу. Тополь — двудомное растение. Есть мальчики и девочки. Тогда почему города просто утопают в пуху? Специально одни женские особи высаживают. Работники питомников всей страны очень хотели отомстить проклятым горожанам за свои низкие зарплаты. Потом узнал, что бесполезный это шаг с посадкой мужских тополей. Становятся они с возрастом Одним словом, пол меняют. Вот, даже тополя, а мы Борюська Моисеева ругали. Будучи министром сельского хозяйства, Петр дал команду прекратить этот шабаш. Сажать только мужские и по возможности заменять на липы, березы и прочие осины с кедрами. Тополь ведь еще один минус имеет. Он очень хрупкий. Чуть ветер посильнее, и валятся на новенькие жигуленки огромные отломанные ветки. Волга с толстенным железом еще выдержит, хоть и сомнется. А вот новые машины погубят владельца. Кричали некоторые, мол, тополь кислорода в 5 раз больше липы дает. Флаг вам, товарищи, в руки. Посадите на 4 липы больше. И барабан на шею, под музыку сажать. Так вот, о деревьях. Развалюху строители снесли, а обе огромные яблони, дикие, сохранили, как и 3 настоящих апорта. Тоже старых, но не таких огромных. Весной хорошо цвели, а сейчас, в конце июля, уже бы банда Мишки Квакина совершила налет, но Мишка где-то в Подмосковье. А здесь начинают краснеть бока у наливающихся на глазах красавцев. А вот запаха еще нет. Жалко. В Алма-Ате тоже успели немного тополей насажать. Вырубили, не занимаясь гендерным анализом. Посадили дикие яблони и корейские кедры. А еще с Дальнего Востока завезли, пусть немного, но все же, накопанного по лесам маньчжурского ореха. Это почти тот же самый грецкий, только зимостойкий. До 30 градусов мороза выдерживает. Будут лет через 10 квакинцы не в сады чужие лазать, а стоять под орехами на улице Фурманова или Тулебаева и ждать, когда орех упадет. Сидели под яблоней, пили чай и разговаривали. На балкон дома выставили дойчевский магнитофон и слушали новую концертную программу «Крыльев Родины». Решили устроить чёс по 5-й республике. Раз подвернулась под руку Мирей Матьё, то записали с ней 6 песен, и 6 своих новых Маша Вика на французском соорудила. Нужно же Горбаневскую работой загрузить, а то опять за какую Венгрию в бой полезет. Или вон, все диссиденты как рисковали здоровьем и карьерой из-за Чехословакии в реальной истории, и чем чехи отплатили. Стали самым русофобским членом НАТО. Прям яд с клыков капает. Впрочем, как и у всех остальных братушек. В турне уезжают через 3 дня. В смысле, в ЧОС. 10 самых крупных городов. По 2-3 концерта в каждом. Билеты уже все проданы. Доход крыльев составит 3 миллиона франков. Таня едет тоже бэк-вокалисткой. И еще принимает участие в некоторых танцах. Родной дочери, к сожалению, бог такого голоса, как Маше, не дал. Цвенев двоих Тишковых без сопровождения, естественно, не отпустил. Приставил каждый по два телохранителя. Сегодня с самого сранья приходили представляться. Умеют же делать мужиков в русских селениях. Шварценеггер со своим 1,70 м тут же и лужу бы наделал, просто заглянув в глаза. А если его еще дружески облапит такой фанат, то все, не будет у Калифорнии губернатора. Сам Петр тоже на месяц этих 13-летних див отпускать без дополнительной страховки побоялся. Бурильщики пусть будут, но еще и свой человек не помешает. Позвонил Вадиму Кошкину, сейчас каникулы, и в секции его в Краснотуринске почти нет борцов. Все борются с ленью. Лень с утра вставать, можно и до 12 в кровати поваляться. Да и самому ветерану неплохо, и по заграницам покатается, подарков вроде накупит, и от него дети отдохнут. Затренировал. Фанатик. Все хорошо. Ветерок с гор прохладный утром. Лилии, специальные из Франции, биком присланы. Головокружительно пахнут. Умеют же делать капиталисты. Наши вон саранки рядом и блеклые, и не пахнут. Так вот хорошо все, да только зудит где-то под ложечкой. Политика, мать ее, итить. Китай. А, да, материк. Прошло заседание совбеза. Осудили и топнули ножкой, мол, давайте-ка, уничтожайте ядреные батоны, а то утю-тю. Собралась Генассамблея ООН, тоже пальцем пригрозила проклятым маоистам. А что материковые маоисты? Сидят тихо, и ни ответа от них, ни привета. Комиссию по обследованию ядерных объектов не пустили. Опять совбез собрался. Теперь не только ножкой топнули, но и ручкой хлопнули. Не утю-тю уже, пообещали, а целое, а та-та. Америкосы даже дальше пошли. Подняли с Тайваня и Окинавы Б-52. И вдоль границ полетали. Думали, поди, что испугаются макаки узкоглазые. Дудки. А в ответ тишина. Вот через... Сколько там до полуночи времени осталось? Да, через 15 часов. А, нет. Это же по Гринвичу. Ну, через... в общем, скоро. Заканчивается в полночь по Гринвичу срок ультиматума. И полетят бомбардировщики уже всерьез пугать материковцев. Наши посла отозвать не смогли. Последнее, что он сообщил, посольство всех стран в Пекине оцеплены местными вояками. Потом связь прервалась. Выходит, почти зять летал на Тайвань. Не получается пока политическими методами китайцев в позу зю поставить. Маленький, но гордый народ. Ну, маленький в смысле роста. Чань Кайши вон ровно на 2 головы ниже Петра. Чтобы орден на шею повесить, пришлось Тишкову чуть не в 3 погибели согнуться. И это с аппаратом Елизарова. И интересный орден. 2 дождали. Один на шею вешается, и такой же, но побольше, на грудь прикалывается. Много звезд, вписанных одна в другую, и маленькая голубая серединка с белым, малюсенькими точками кривоватыми. Это и есть облака. Носится либо тот, либо другой. Ну, на шее уже есть почетный легион. Придется, как Брежневу, делать операцию по расширению грудной клетки. Через 5 часов вылетать в Москву. Очередное собрание. Политбюро. Решать будут, а чего делать, если Китай упрется. А Петр сам не знал. По нему, так пусть США ввяжется еще в одну войну. Престиж? Ну, вот зная будущее, на кой он? Все отвернутся. Нужны такие социалисты. Сказал Сталин, строить социализм в отдельно взятой стране. Вот и нужно совету или завету умного человека следовать. Но сейчас в политбюро одни троцкисты сменили других. Даже Косыгин не видит будущего без СЭФ. Из дома высунулась рожа Миши, главного охранника. «Петр Миронович, правительственный надрывается!» «Блин, чего опять-то?» Событие 44-е. В то время как перед предполагаемым концом света народ запасался спичками и свечками, Я купил только 10 пачек туалетной бумаги. Ну, боялся. Конец света оказался таким же, как и построение коммунизма. Подорожала водка. Петр Миронович, говорит командующий Среднеазиатским военным округом генерал армии Лященко Николай Григорьевич. Слушаю. Беда. Объявлена воздушная тревога. В направлении Алматы летит китайский бомбардировщик, предположительно со спецбоеприпасом, бомбой на борту. А ПВО? Ерунда какая. Недавно же были учения. Всех синих сбили. Границу пересекли в районе озера Жолоношколь. 17 самолетов противника. 16 сбили, а последний шел очень низко и чуть отстав от остальных. Пропустили. А 7-я дивизия ПВО? Алматинская? Чего с вояками? Как всегда, войну проспали. Она только называется Алматинская. 9-й гвардейский Одесский краснознаменный орден Суворова истребительный авиационный полк базируется около города Андижан. Там современные истребители Су-15, но далеко, не успеют, хоть и вылетели. Второй полк, 737-й, расквартированный в Сары-Шагане, это на северном берегу озера Балхаш. Там устаревшие Су-9. Тоже вылетели и тоже не успеют. У вас около 10 минут. Немедленно следуйте в бомбоубежище. Это приказ. Забибикала трубка. Твою ж дивизию. Доигрались. Сумасшедший Мао начал ядерную войну. Блин! Тут собираться только 10 минут. Доехать еще столько же. Подвал? В доме есть лишь небольшой погребок для всяких солений и варений. Ну, хоть что-то. Петр выбежал во двор и тут наткнулся взглядом на поспевавших к нему девяточников. Мать вашу! Все даже штабелями не влезут. Девочки, тревога воздушная. Самолет с ядерной бомбой летит. Быстрее собирайтесь и в подвал. Нет! Взвизгнула Таня и побежала от дома. Остановилась метрах в 10 и завыла в голос. «Я больше ни в какие подвалы не полезу!» «Таня, это не шутки!» Как можно более спокойно сказал Петр и поковылял к ней. Не вышло. Девочка отбежала еще на 5 метров. Ну, с его-то ногой в салочки играть только. «Таня, все погибнем!» «Папа Петя, я тоже в подвал не пойду! Хватило и одного раза!» Вика махнула рукой в сторону гор. «Там метрах в 200 овраг глубокий есть!» «Давайте туда!» Петр мог сказать бойцам, чтобы поймали пигалиц и запихали в подвал. Но сам туда не хотел. До одыри и спазма в желудке. А сами КГБшники. Черт! Все, допрогрессорствовался. До ядерной войны. Самый лучший попаданец всех времен и народов. «Что ты будешь делать, если начнется ядерная зима?» «Буду в снежинки играть». «Ядерная?» «Щупальцами?» Тут бежать надо, а ему юморок в голову приходит. Хотя куда бежать? Зачем? Центр города, он же будущий эпицентр в 2,5 от силы 3 километрах. «Петр Миронович!» Миша хлопнул себе пальцами по часам. «Несите меня и Юру во враг. Маша, показывай. Миша, возьмите пару ведер воды и чего найдете в холодильнике. Артем, там сарайки, листы железа, от крыши остались. Возьми с собой». «Парочку? Нет! Все возьми! Все! Время! Гоу-гоу!» Конец 7-й книги. Краснотуринск, 2021.